«Я не могу. К несчастью, вы мой гость до завтрашнего дня, когда, слава богу, вы уедете. Гревиль, я ненавижу вас. Слышите? Настанет день, когда вы заплатите мне за все». Вошла Дора, и он молча подал ей стакан. В эту минуту послышался шум. Остальные также возвратились, и Рекс пошел их встречать. «Гревиль, Дора и я в гостиной», — сказал он немного натянутым голосом. «Там чудесно у камина?» — отец спросил его. «Вы все трое вернулись рано?» «Да, Гревиль правил моей машиной». На лице Тони выразилось облегчение. У него было предчувствие, что пан обманет его. «Мы сейчас поднимемся», — сказал он. «Я, может быть, тоже приду», — сказал Рекс, пожелать спокойной ночи Гревилю, Доре и остальным. Он никогда больше не называл пана иначе, как Гревилем. Он прошел в ванную комнату обмыть руку. Запястье его опухло и потемнело. Краска медленно прилила ему к лицу и оставалась двумя яркими точками на обеих его щеках. Глава 13. «Почему пан уехал?» — спросила Дора. «Его вызвали. Телеграмма из Парижа. Дело?» — отрывисто сказал Тони. «Но почему же он не простился?» — настаивала Дора. «Чепуха. Я думаю, его отъезды и приезды не какое-нибудь государственное дело, правда?» «Конечно нет», — сказала Дора. В ее тоне зазвучала злобная нотка. «Поди, смени платье и поедем со мной верхом», — предложил Тони. «Я подожду тебя». Дора послушно вышла. Теперь, раз пана не было, ей было безразлично, ехать ли верхом, сидеть ли одной или делать что бы то ни было. Она послушно переоделась для верховой езды. Отъезд пана ошеломил ее. Ей не хотелось говорить, не хотелось ни за что браться. Погода подходила к ее настроению. Небо стального цвета было похоже на опрокинутое блюдо. Земля скована морозом. Казалось, в такой день не могло быть ни радости, ни надежды. Лошади были бойкие, с ними нелегко было справиться. «Где Рекс?» — спросил Тони. «Он ушиб где-то руку». «Всегда с ним что-нибудь случается?» — пробормотал Тони. Дора, которая всегда была такой горячей защитницей Рекса, на этот раз промолчала. Время от времени Тони поглядывал на нее, и тупая боль щемила его сердце. А вместе с тем нарастала в нем и ненависть к пану. «Она еще так молода!» — думал он. «Она забудет». Теперь, конечно, еще слишком рано ожидать, чтобы она перестала о нем думать. А Доре казалось, что лошади выбивают копытами. Пан уехал. Пан уехал. Только вчера она гуляла вместе с ним, солнце сияло, и все было так чудно, и казалось, этому конца не будет. С этой мыслью в ней вспыхнула надежда. Он напишет. Он вернется. Она не позволяла сомнению закрадываться в ее душу. Она была уверена, что только что-нибудь очень важное могло заставить его уехать. Воспоминания о нем волновали ее. Она побледнела, потом покраснела, как белая роза на заре, и не могла удержаться, чтобы не спросить. «Как вы думаете, скоро пан вернется?» Она заметила, как лицо Тони дрогнуло. Он в упор посмотрел на нее и жестким тоном сказал: «Все, что я могу тебе сказать, это, что он уехал». «Да, это я тоже знаю», — пробормотала Дора. В который уже раз Тони спрашивал себя, не лучше ли сказать ей всю правду. Он говорил об этом с Пемброком, но тот решительно отсоветовал ему. «От этого никогда не бывает ничего хорошего», — тоном мудреца сказал он. А только дети начинают чувствовать, что с ними поступают несправедливо. Девушки находят более романтичным, когда у их возлюбленного нет ни гроша. Неизвестно почему. Как бы то ни было, они перестают так считать, когда выходят замуж. Самый скверный метод – это чинить препятствия. Попробуй поставить между девушкой и человеком, которого она любит, несколько хороших барьеров –